«Кто?» — спросила миссис Маколей. «Черный человек в поезде». «Это такая песня», — сказала миссис Маколей. Она взяла его за руку. «А теперь пойдем одеваться». «А черный человек сегодня опять будет в поезде?» — спросил мальчик. Миссис Маколей немного подумала. «Непременно», — ответила она. Глава 9. Где-то тут водятся кролики. По дороге в школу Гомер Маколей миновал изгородь, окружавшую поросший сорняками пустырь на авеню Сан-Бенито. Изгородь была старая и гнилая, и от нее не было никакой пользы. Разве что украшать с претенциозной пышностью небольшой участок невозделанной земли и оберегать заросли сорняка, которые вовсе не нуждались в охране. Школьник днем и телеграфный рассыльный ночью лихо затормозил велосипед, бросил свою машину и побежал к изгороди, словно его там ждала какая-то находка, которая вот-вот от него ускользнет. Изгородь была на полметра выше барьера на беговой дорожке, и ускользнуть от него никуда не могла, разве что лет через 100. Гомер тщательно осмотрел изгородь, поле за ней и дорогу перед ней, потом измерил высоту и убедился, что изгородь ему выше пояса. Он сделал несколько пробных прыжков, отошел метров за 10, круто повернулся и, даже ничего себе не скомандовав, понесся к изгороди. Подбежав, он сделал великолепный прыжок, задел изгородь ногами, сбил часть ее, а сам упал в сорняки, но тут же поднялся и вернулся назад, чтобы попытаться снова. Забор был до смешного непрочным. Доски ломались с громким треском. Гомер сделал общим счетом 7 прыжков, но ни один из них не увенчался успехом. Однако он прекратил свои упражнения лишь тогда, когда изгородь окончательно рухнула. Какой-то старик с трубкой в зубах вышел, опираясь на палку из дома напротив, и стал спокойно наблюдать за Гомером. Когда Гомер в последний раз поднялся из земли и стал отряхиваться, старик с ним заговорил. «Что это ты делаешь?» — спросил он. «Прыгаю через барьер». «Ушибся?» «Нет», — сказал Гомер. «Изгородь восковата, вот и все. Да и трава скользкая». Старик поглядел на сорняки и сказал. «Это молочай. Очень полезный корм для кроликов. Кролики его любят. Лет 11 назад у меня клетка полна была кроликов, но кто-то открыл ночью дверцу, и они все удрали». «А зачем было открывать дверцу?» «Понятия не имею. Я так и не узнал, кто это сделал. Потерял 33 кролика, таких красавцев больше не увидишь. Бельгийцы с розовыми глазами и кошачьими мордами, только 2 или 3 были другой породы. Так я ничего и не узнал об их судьбе». «Вы любите кроликов?» — спросил Гомер. «Ласковые зверьки», — сказал старик. «Домашние кролики — животные очень воспитанные». Старик оглядел сорняки на пустыре. 33 кролика на воле целых 11 лет», — продолжал он. «Интересно, сколько их сегодня здесь бегает? Ведь они быстро размножаются. Верно, совсем одичали. Ничуть не удивлюсь, если весь город кишит дикими кроликами». «Я лично никогда их не видел». «Может, тебе и не приходилось. Но они-то здесь, будь покоен. Весь город ими, верно, кишмя кишит. Еще 1-2, и не будем знать, куда от них деваться». Как не обидно, но Гомеру пришлось сесть на велосипед. «Ну, — сказал он, — мне пора. Надеюсь, увидимся». «Еще бы!» — отозвался старик. «Меня зовут Чарльзом. Зови меня просто Чарли. Приходи, когда хочешь. Милости просим». «Спасибо, сэр», — сказал Гомер. Он вернулся к волновавшей его теме. «Сегодня в школе я участвую в забеге на 200 метров с препятствиями». «Никогда я не ходил в школу», — сказал старик. «Зато был на испано-американской войне». «Ей-богу! Да ну!» — сказал Гомер. «Ну, пока». «Да-да», — сказал старик, но теперь уже самому себе. «Ох уж это испано-американская война! Все то и дело улепетывали, как кролики».